Куру. В будущее верьте, оно непреложно придет. Так и живите, как будто оно уже наступило, тем прочнее войдете в него. Все можно отнять у человека, но не его будущее, в котором все. Животные будущего не знают, но человек – владыка его.